Медиапортал islamindex.ru и компания iMedia представляют. Аудиоиздание. Полное толкование священного Корана шейха Абдуррахмана Ас-Саади. Сура Аль-Фатх. Победа. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. بسم الله الرحمن الرحيم سورة 48 آيات 1 إنا فتحنا لك فتحا مبينا Упомянутая в этом аяте победа – это заключение худайбийского мира. После того, как язычники не дали возможности посланнику Аллаха совершить умру, то есть малое паломничество в Мекку, он решил заключить с ними мирный договор, по которому обе стороны согласились не воевать друг против друга в течение 10 лет. А посланник Аллаха согласился перенести паломничество на будущий год. Но самое главное, каждый человек получил возможность беспрепятственно перейти на сторону многобожников, либо принять ислам. После подписания мирного договора мусульмане и язычники перестали опасаться друг другу и появились предпосылки для бурного распространения религии великого и могучего Аллаха. Верующие использовали любой представившийся случай для того, чтобы разъяснить людям суть ислама. Богобоязненные мусульмане получили возможность исповедовать свою религию надлежащим образом. В результате люди толпами стали обращаться в ислам, и Аллах назвал это историческое событие явной победой. Явной, потому что победа ислама была очевидна и ясна. Мусульмане покоряют языческие народы и одерживают военные победы не для того, чтобы истребить врага, а для того, чтобы прославить религию Аллаха и защитить мусульман. Именно это и произошло благодаря худайбийскому миру. Сура 48, аят 2. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Затем Всевышний сообщил своему пророку, что эта победа принесла ему огромную пользу. Аллах простил ему прошлые и будущие грехи. Аллаху лучше известно, как посланник Аллаха сумел заслужить это безграничное прощение, но дело, скорее всего, в том, что именно благодаря посланнику Аллаха многие люди приняли ислам и стали искренне поклоняться Всевышнему. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, за долгие годы своей миссии вынес такие испытания, которые под силу вынести только твердым духом посланникам. Аллах не оставил все это без внимания и оказал своему избраннику великую честь, простил ему грехи, которые случились прежде и которые будут впоследствии. Но и это не все. Аллах завершил свою милость к нему, прославил его религию, помог ему одержать верх над врагами, распространил по земле начатое его дело и провел его прямым путем к вечному счастью и бесконечному преуспеянию. Сура 48, аят 3. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. О Мухаммад! Аллах оказал тебе великую помощь, благодаря которой ислам никогда не ослабеет, а всегда будет сокрушать своих врагов и подавлять сопротивление неверующих. Его противники всегда будут унижены и презренны, а их ряды будут редеть, в то время как число мусульман будет неизменно расти, а их силы крепнуть и увеличиваться. В следующих аятах Всевышний сообщил о пользе, которую эта победа принесла остальным правоверным. Сура 48, аят 4. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم Всевышний смилостивился над верующими и ниспослал в их сердца покой. Они избавились от беспокойства и обрели уверенность, которая помогает им стойко сносить самые тяжелые испытания, не терять при этом самообладание, не паниковать и не падать духом. Именно в такие часы люди нуждаются в помощи и поддержке, и Аллах не бросает своих верующих рабов на произвол судьбы. Он проявляет к ним свое милосердие, ниспосылает в их сердца покой и помогает им выдержать любые трудности и испытания. В самый тяжелый миг их души не знают колебания, а сердца — тревоги и сомнения. Они продолжают готовиться к выполнению своего долга перед Аллахом, а их вера и убежденность растут и совершенствуются. Некоторые условия худайбийского мира, которые посланник Аллаха заключил с курейшитами, на первый взгляд были унизительны для мусульман и задевали их достоинство. Сподвижникам пророка было очень трудно смириться с этим, но они проявили терпение и повиновались посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, благодаря чему их вера стала еще сильнее. Затем Господь возвестил о том, что воинства небес и земли находятся в Его власти и зависят от Него. Пусть же не предполагают язычники, что вы заключаете с ними мир, потому что Аллах не может помочь своей религии и своему пророку одержать верх. Всевышний Аллах всеведущ и мудр, и решил отсрочить победу верующих на некоторое время, а пока и мусульмане, и многобожники должны довольствоваться перемирием. Сура 48, аят 5. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Помимо всего прочего, победа над неверием принесет правоверным еще одно, и на этот раз самое великое благо. Всевышний введет верующих в сады, в которых текут ручьи, где они пребудут вечно, а также простит им грехи и злодеяния. Жизнь в раю даст им все самое прекрасное, а прощение грехов избавит их от всего неприятного и ужасного. Это славное вознаграждение Аллах называет великим преуспеянием, и верующие заслужили его благодаря дарованной им явной победе. Сура 48, аят 6. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Что же касается лицемеров, которые выдают себя за верующих, и многобожников, то они получат мучительное наказание, которое принесет им печаль и страдания. Они хотели погубить правоверных и плохо думали об Аллахе, считая, что Он не сможет прославить свое имя и помочь своей религии. Но зло, которое они замышляли против праведников, обернется против них самих и постигнет их в этой жизни. Они разгневали Аллаха своей враждой к нему и его посланнику, и поэтому он отдалил их от своей милости и приготовил для них ад. Сура 48, аят 7. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Всевышний еще раз напомнил своим рабам, что в его власти небеса, земля и все их воинства, и сделал это для того, чтобы они осознали, что только он возвеличивает и унижает свои творения, и что его сторонники всегда будут одерживать верх над его врагами. Да и как может быть иначе, если Аллах сказал: «Воистину, наше войско одержит победу, Сура 37, аят 173. Среди его прекрасных имен Аль-Азиз, Великий, Могущественный, и Аль-Хаким, Мудрый. Аллах не только всесилен, но и мудр. Вот почему он совершает только то, чего требует его мудрость и совершенство. Сура 48, аят 8. Инна арсалнака шахидан ва мубаширан ва назира. О благородный посланник! Ты будешь свидетельствовать о благих и злых деяниях своих последователей, о правдивых и лживых речах, которые они произносили, и вопросах, которые они решали, а также засвидетельствуешь, что Всевышний Аллах совершенен и безупречен, и что нет никого подобного Ему. Тех, кто подчинится тебе и станет повиноваться Аллаху, ты должен обрадовать ожидающие их великой наградой в этой жизни и после смерти. А тех, кто откажется повиноваться Всевышнему, ты должен предупредить о наказании Аллаха на земле и в последней жизни. А для того, чтобы выполнить свою миссию до конца, ты должен разъяснить людям, какие деяния и нравственные качества заслуживают похвалы, а какие достойны порицания. Пророк Мухаммад выполнил повеление Аллаха и научил людей добру и злу, разъяснил им истину и ложь, и показал им путь к счастью и путь к страданиям. Сура 48, аят 9. Литу'мину биллахи ва расулихи ва туаззируху ва туаккируху ва тусаббихуху букратан ва асила. Всевышний сказал, что он отправил своего посланника для того, чтобы благодаря его проповедям и приобретенным от него полезным знаниям рабы Аллаха уверовали в своего Господа и его посланника, а следовательно, и повиновались им во всех своих делах. В отношении пророка Аллах повелел верующим почитать и уважать его, и выполнять свои обязанности перед ним, помня о том, что все они находятся перед ним в большом долгу. А что касается Всевышнего, то они должны возносить ему хвалу утром и вечером, то есть в начале и в конце дня. Таким образом, в этом аяте Аллах изложил обязанности верующих перед Аллахом и перед пророком и разъяснил, что уверовать они должны как в Аллаха, так и в его посланника, что последнего они должны любить и почитать, и что поклонение и возвеличивание не заслуживает никто, кроме Аллаха. Сура 48, аят 10. Инна аллазина юбайунака иннама юбайуна Аллаха ядуллахи фаука айдихим фаман накаса фа иннама янкуту аля нафсихи ваман ауфа бима аахада алейху Аллаха фасаютихи аджран азима. Присяга, о которой идет речь в этом аяте, получила название «Присяги довольства». Произошло это в Худайбии, где сподвижники пророка присягнули на верность посланнику Аллаха и поклялись не бросать его, даже если их останется мало и даже если в другое время они бы имели право сбежать. Они заключили завет со своим Господом, рука которого находилась над их руками, словно они присягали в тот момент самому Всевышнему. Этими словами Господь хотел подчеркнуть важность этой присяги и побудить мусульман хранить верность данной ими клятве. Кто нарушит присягу, тот сам понесет бремя наказания, а кто будет верен завету с Аллахом, тот получит вознаграждение, о величии которого неизвестно никому, кроме Всевышнего Аллаха. Сура 48, аят 11. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. Всевышний укорил бедуинов, которые отказались участвовать в джихаде бок о бок с посланником Аллаха и предпочли остаться дома. Их вера была очень слаба, а сердца были поражены недугом, и поэтому они думали об Аллахе неподобающим образом. Когда же посланник Аллаха вернулся из похода, они стали умолять его и спросить для них прощения у Аллаха. Но Всевышний сказал: «У них на устах то, чего нет в их сердцах». Придя к посланнику, бедуины признали свои грехи и раскаялись в них. В злодеянии, которое они совершили, действительно следовало покаяться, и если бы не злоба, которая затаилась в их сердцах, то их покаяние принесло бы им пользу. Но что может облегчить их участь, если они лелеяли самые злые надежды и думали об Аллахе неподобающим образом? Сура 48, аят 12. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. Они полагали, что посланник и верующие будут истреблены и погибнут. Уверенность в этом росла в их сердцах с каждым часом, пока, наконец, не переросла в убежденность. А произошло это по двум причинам. Во-первых, они были обречены на погибель, то есть у них не было стремления к свету и добру, а иначе дурные мысли не нашли бы места в их сердцах. А во-вторых, их вера была чересчур слаба, и они не были уверены в том, что обещание Аллаха непреложно и что Он прославит свое имя и поможет делу своей религии. И поэтому Всевышний сказал. Сура 48, аяты 13-14. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. Всевышний сообщил, что Он один управляет всем, что происходит на небесах и на земле. Он вершит судьбами своих творений, ниспосылает мудрые законы и на основании законов своей религии определяет меру наказания и вознаграждения. Он прощает тех, кто выполняет его повеления, и наказывает тех, кто пренебрегает его повелениями. Среди его прекрасных имен – Аль-Гафур, прощающий, и Ар-Рахим, милосердный. День и ночь он прощает оступившихся, принимает покаяние кающихся, окружает людей своей милостью и одаряет их бесчисленными благами. Сура 48, аят 15. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا. После того упоминания о маловерах, которые отказались от священной борьбы, Аллах сообщил о наказании, которое ожидает их в земной жизни. Когда они увидят, как посланник Аллаха вместе со своими сподвижниками собирается в поход за военными трофеями, которые достанутся им без борьбы и особых усилий, то будут просить его взять их с собой и разрешить участвовать в разделе добычи. Они попытаются изменить постановление Аллаха, который решил наказать их и лишить трофеев и добычи, которым суждено достаться только правоверным сподвижникам. «О Мухаммад, скажи им, вам не будет позволено присоединиться к нам. Вы совершили грех во вред самим себе и отказались от участия в предыдущих сражениях, и посему сегодня вы будете лишены вознаграждения». Они непременно возразят тебе и скажут, что вы не хотите делиться с ними военной добычей из-за скоредности. Но если бы они осознали истинную суть происходящего, то поняли бы, что причиной их лишения стало их неповиновение Аллаху, и что грехи никогда не остаются безнаказанными ни в этом мире, ни в последней жизни. Сура 48, аят 16. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. Сегодня они пытаются оправдаться перед тобой за то, что не имеют оправдания, и просят разрешить им участвовать в походе, потому что знают, что не будет ни битвы, ни противостояния, и что добыча легко перейдет в ваши руки. Испытай же их искренность и скажи, что посланник Аллаха, праведные халифы и мусульманские правители еще не раз призовут вас на войну против сильных противников, то есть персов, византийцев и им подобных. Вы сразитесь с ними, или же они обратятся в правую веру, иного не дано. Сильный противник никогда добровольно не согласится выплачивать вам дань. Великие народы либо уверуют, либо станут сражаться с вами за свои убеждения. Однако, сразившись с вами, они ослабнут и обессилят, и будут вынуждены либо обратиться в ислам, либо выплачивать вам дань. Если вы станете сражаться с ними, то Аллах дарует вам прекрасную награду, которую Всевышний и его посланник установили для воюющих на пути Аллаха. А если вы отвернетесь, как сделали это тогда, когда пророк Мухаммад призвал вас в ряды своей армии, то Аллах покарает вас мучительным наказанием. Этот аят подчеркивает превосходство праведных халифов и мусульманских правителей, которые призывали и еще будут призывать мусульман на священную войну с непримиримыми врагами ислама, а также обязывает верующих повиноваться им. Сура 48, аят 17. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. Аллах перечислил причины, в связи с которыми мусульманин может остаться дома и не участвовать в джихаде. Это слепота, хромота или другая болезнь, которая не позволяет человеку участвовать в священной войне. Того, кто выполняет предписания религии и остерегается грехов, Аллах введет в райские сады, в которых они получат распрекрасные блага, которыми наслаждаются сердца и упиваются взоры. Того же, кто уклонится от повиновения Аллаху и его посланнику, он покарает мучительным наказанием. Воистину, повиновение Аллаху является залогом вечного счастья, а неповиновение ему чревато страданиями и муками. Сура 48, аяты 18-19. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. Всевышний сообщил, что он остался доволен верующими, которые присягнули посланнику Аллаха под деревом в Худайбии и благодаря своему славному поступку обрели счастье на земле и после смерти. Эту присягу называют «присягой довольства», потому что она помогла правоверным снискать благоволение Аллаха. Ее также называют «присягой под деревом». В день подписания Худайбийского мира посланнику Аллаха пришлось долго объяснять язычникам, что он не пришел с войной, а только хотел совершить паломничество и отдать дань почтения священной Кабе. Чтобы убедить в этом курейшитов, он послал в Мекку Усмана бин Аффана. Внезапно среди мусульман распространился слух о том, что язычники убили Усмана. Тогда посланник Аллаха собрал вокруг себя около 1500 верующих, и там, под деревом, они присягнули ему на верность и поклялись, что не бросят его, даже если им придется умереть. Всевышний сообщил о том, что он остался доволен верующими, которые совершили один из самых славных обрядов поклонения и проявили величайшую покорность своему Господу. Ему было известно, что в их сердцах покоилась твердая вера. Несмотря на это, Господь ниспослал им душевный покой, сделал их веру еще более совершенной и отблагодарил их за искренность и преданность. Всевышний знал, что сердца мусульман полны печали от того, что посланнику Аллаха, да благословит его Аллаха приветствует, пришлось согласиться на унизительные условия, которые поставили ему язычники. Поэтому он ниспослал им покой и даровал уверенность в непременном успехе. Наряду с этим Аллах обещал вознаградить их близкой победой и богатой добычей, которую им предстояло захватить. Речь идет о покорении Хейбара, в котором не участвовал никто, кроме сподвижников, которые поддержали пророка в Худайбии. Они были почтены правом участвовать в походе на Хейбар и разделе богатой добычи в знак благодарности за покорность Аллаху и искреннее стремление снискать его благоволение. Среди его прекрасных имен Аль-Азиз – Великий, Могущественный, и Аль-Хаким – Мудрый. Он всемогущ и всесилен, и если он пожелает, то неверующие будут разгромлены верующими в каждом сражении. Но вместе с тем Аллах мудр, он искушает одних людей другими и испытывает верующих неверующими. Сура 48, аят 20. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. Под богатой добычей, о которой упоминается в начале аята, подразумевается любая военная добыча, которая достанется мусульманам вплоть до наступления судного дня. А под добычей, получение которой Аллах ускорил, имеется в виду трофеи Хейбара. О мусульмане! Не думайте, что это ваша последняя победа. Вас ожидает еще много побед и трофеев. Благодарите Аллаха за то, что Он отвратил от вас десницы врагов, которые стремились уничтожить вас и были в состоянии сделать это. Он помиловал вас и облегчил вашу участь. И все это для того, чтобы богатая добыча стала знамением, подтверждающим правдивое обещание Господа о преуспеянии и вознаграждении правоверных мусульман. Знайте же, что тот, кто сдержал свое слово в этом мире, непременно сдержит его и в последней жизни. Таким образом, Аллах наставляет вас на прямой путь, то есть одаряет вас знаниями, верой и праведными деяниями, благодаря которым вы будете идти прямым путем. Сура 48, аят 21. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. В распоряжении Всевышнего также находится другая добыча. Аллах волен поступать с ней, как пожелает. Он обещал даровать ее вам позднее, и его обещание непреложно. оно непременно сбудется, потому что Всевышний всемогущ и властен над всем сущим. Сура 48, аят 22. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Аллах обрадовал своих верующих вестью о победе над любой армией неверующих, которые при встрече с мусульманами непременно отступят. Никто не станет помогать им в войне с правоверными, и враги Аллаха останутся брошенными своими и разбитыми чужими. Сура 48, аят 23. Сунната Аллахи, аллати кад халат мин кабль, валя таджида ли суннати Аллахи табдила. Именно так поступал Аллах во времена предыдущих посланников, и никто не в силах изменить предустановление Господа. Сура 48, аят 24. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. Всевышний напомнил своим рабам о том, как он защитил их от зла неверующих и избавил их от сражения с ними. В день подписания Худайбийского мира около 80 вооруженных жителей Мекки напали на мусульман в надежде застать их врасплох, но мусульмане были начеку и схватили мекканцев. По воле Аллаха язычники оказались в руках верующих, которые имели право поступить с ними, как им вздумается. Но мусульмане отпустили их живыми и невредимыми. Так, по милости Всевышнего, на священной земле Мекки не пострадали ни пророк, ни его сподвижники, ни язычники. Аллах видит деяния своих рабов, посему каждый человек получит то, что он заслужил. А вы, верующие, никогда не забывайте, как Господь был благосклонен к вам.